Я не прячусь. Я чинила кое-какие гобелены твоего отца. А здесь достаточно светло, — спокойно объяснила она. Значит, ты с ним здесь встречаешься? Со зловещей ухмылкой проговорил Эдвард. С кем? Сара вздрогнула от неожиданности, и Эдвард свирепо оскалился. С моим братом? Но я с ним не встречаюсь. Ну, конечно, встречаешься. Этот идиот влюблен в себя по уши. Не отпирайся. Я знаю его как облупленного. Не может быть, чтобы он не зазывал тебя на свидание. Он трус и дурак. Но Хевершем никогда бы этого не сделал. И я тоже. Ну, с твоей стороны, это весьма благоразумно, моя дорогая, потому что ты прекрасно знаешь, что я с тобой сделаю, когда об этом узнаю. Сара опустила глаза, чтобы не видеть его лица. Эдвард медленно приближался к ней. В глазах у него горело злобное и опасное пламя. Она не хотела, чтобы он видел, как она испугалась, но Эдвард понял это по ее фигуре и опущенным плечам. Подойдя к ней вплотную, он схватил ее сзади за волосы и резким рывком заставил поднять голову. «Хочешь, я покажу себе, что я тогда с тобой сделаю?» Сара не ответила. Она знала, что бы она ни сказала, это только бы ухудшило ее положение. Саре оставалось просто терпеть и ждать, пока мужу надоест ее мучить, да еще и молиться, чтобы это произошло поскорее. «Почему ты не отвечаешь мне? Ты что, покрываешь его? Ты глупая сука, ты думала, что я умру? Вы оба так думали. Отвечай, что вы с Хевершемом задумали? Чем вы занимались, пока я лежал больной?» Последние слова он проговорил прямо в лицо Саре и, не дожидаясь ответа, с размаху ударил ее кулаком в лицо. Удар был таким сильным, что она, наверное, не устояла бы на ногах, но Эдвард продолжал крепко удерживать ее за волосы. На губах Сара ощутила металлический вкус крови. Это перстень графа рассек ей губу. Горячая струйка потекла по подбородку Сары и закапала на лиф ее белого полотняного платья. «Эдвард, я прошу тебя, ты напрасно думаешь», — проговорила она, стараясь не терять присутствие духа. «Ты лжешь, проклятая шлюха!» — завопил Эдвард и снова ударил ее кулаком. Удар пришелся в скулу, и Саре показалось, что она слышит треск ломающейся кости. Перед глазами у нее все поплыло, и Эдвард ударил ее в третий раз. А потом, совершенно неожиданно для нее, он притянул ее к себе и впился в разбитые губы крепким поцелуем. Чувствуя во рту вкус собственной крови и его слюны, Сара испытала сильное желание укусить его, но, зная, что если она попробует защищаться, то он изобьет ее еще сильнее, она сдержалась. В следующее мгновение она почувствовала, что падает навзничь. «Боже мой, лучше бы я лишилась сознания!» Мелькнула у нее в мозгу отчетливая мысль. Но, к несчастью, тугой пучок волос на затылке ослабил удар. Сознание Сара не потеряла, и это было тем более ужасно, потому что она уже догадалась, что у Эдварда на уме. Первым, совершенно инстинктивным ее побуждением было подняться, но она не успела. Эдвард бросился на нее сверху и одним движением, задрав ей юбку, принялся срывать с нее шелковые кружевные панталоны. Послышался треск рвущейся ткани. «Эдвард, не надо так, я прошу тебя!» Словно в горячке шептала Сара, давясь собственной кровью. В конце концов, они были женаты, и ему вовсе не обязательно было насиловать ее на холодном каменном полу пыльной и пустой залы. Но он хотел ее именно сейчас и именно здесь. А если он чего-то хотел, то она обязана была ему это дать. Этот ад продолжался все 8 лет их супружества.